Мга. Человек-паук, дружелюбный студент по обмену. Глава 1. Они проиграли. После спасения волшебника от инопланетянина, отстрела упомянутого инопланетянина из космического пончика, а также присоединения мистера Старка и доктора Стрэнджа к какой-то планете и встречи с группой людей со странными способностями, они объединились, чтобы сразиться с Таносом, безумным титаном, последним в своем роде, обладателем камней бесконечности. Питер Паркер в тот день как раз ехал в школу на автобусе. Теперь он видел, как один за другим исчезают его новые товарищи. Оно приближается. Он чувствует это. Он не может этого избежать. Неважно, как сильно он сопротивляется, он тоже исчезнет. Питера затошнило, его чуть не вырвало. Его сердце сжалось, когда он, шатаясь, пробирался среди обломков к мистеру Старку. «Мистер Старк, мне что-то плохо», — сказал Питер. Он увидел выражение чистого отчаяния и ужаса на лице мистера Старка, когда тот ковылял к нему. «Все нормально», — сказал Тони как можно спокойнее, обнимая его как можно крепче. «Я не умру, ведь правда не умру». Он упал на грудь, почувствовав, как Тони вздрогнул, но обнял его так крепко, как только мог, и Питер не смог сдержаться. Он вдруг чувствовал много булавочных уколов, и он заплакал. Все было по-другому, когда он был маленьким и потерял родителей. Все было по-другому, когда его укусил паук, а потом он потерял дядю Бена. Те, кто были дороги для него, умерли. И он собирался присоединиться к ним. «Пожалуйста, пожалуйста, я не хочу, я не хочу». Он всхлипнул и почувствовал слабость в ногах, и Тони положил его. Железный человек, глава Мстителей и его герой, его кумир, окровавленный, избитый и сломленный после битвы с этим монстром, он тоже проливал слезы. Питер глубоко вздохнул и снова посмотрел на него. Он не чувствовал ни рук, ни ног. Он увидел потерю в глазах Тони, отчаяние и явный ужас, свидетелем которых он был. Он увидел самого себя. Еще когда он успокаивал дядю Бенджамина Паркера, и это давало ему некоторое подобие покоя. Так ли чувствовал себя дядя Бен, когда уходил из жизни? Потерять любимого человека? Теперь он прошел полный круг. «Тетя Мэй, нет, Мишель, мистер Старк, простите». Он выдохнул в последний раз и почувствовал, как все его тело онемело, и тьма поглотила его. Там было прохладно и темно, а потом появился свет. Питер Паркер, тяжело дыша, сел. Ему казалось, что он находится под водой очень долго, грудь поднималась и опускалась. Когда он оглядывался вокруг, его зрение затуманилось, когда он пытался приспособиться к окружающей среде. «Мистер Старк», он попытался сесть, не чувствуя ничего, кроме мостовой, споткнулся и упал на колени. Он задохнулся, глядя на свои руки, потом на свое тело, все еще покрытое железным паучьим костюмом, работающим на наномашинах. Он огляделся по сторонам. Это не была та чужая планета с небом оранжевого цвета, с одним из разрушенных кораблей, зданиями и выбоинами. Тут было голубое небо, дома, звуки шума и суеты города. Он посмотрел вниз и понял, что находится на вершине небоскреба. Он отшатнулся назад, сжимая и разжимая кулаки и глядя на свои руки. А, что же происходит? Питер видит вдалеке рекламные щиты с азиатскими словами, подобные которым можно увидеть только в китайском квартале, и немного английского. «Где это? Я не умер?» – спросил он, вспомнив, как смерть ползла по нему, а он не мог убежать. Питер похлопал себя по запястью, пытаясь активировать какой-нибудь коммуникатор. Он снова надел шлем, и наномашины скользнули по его лицу, когда он взглянул на дисплей. Уровень энергии – нормальный. Коммуникация – нет связи. Нет связи, но он был прерван воем сирены и взрывами, заставившими его оживиться и посмотреть вдаль. Какой-то гигантский человек-акула. Он был больше трехэтажного здания. Питер не понимал, что происходит. Не знал, где он находится, но люди были в беде. Он увидел железнодорожные пути, ведущие к суматохе. В конце концов, это было рядом. Он задаст несколько вопросов. Пора стать дружелюбным соседом человеком-пауком. Питер бросился к акуле, и это хорошо, потому что это означает, что его веб-шутеры все еще работают. Другая хорошая вещь, люди были счастливы видеть его. Люди кричат и машут ему, когда он парит над ними. Один мальчик смотрит вверх, открыв рот, когда Питер машет ему рукой. Они разговаривали на иностранном языке. Еще один рывок паутины, сальто для зрителей, и он приземляется на корточки на вершине линии электропередач. Хорошие новости, люди приветствуют его появление. Плохая новость, акула-гигант видит его. Нет времени думать о том, как он сюда попал, ведь тот парень в бешенстве. «Эй, большой парень, я знаю, что всем нравится видеть человек-акулу, но ты слишком серьезно относишься к косплею». Человек-акула моргает, но только для того, чтобы стиснуть зубы и ударить по башне. Его рука разрывает металл, посылая башню через край моста. «О боже!» – кричит Питер. Он стреляет паутиной, ловя башню, но, черт возьми, эта штука тяжелая. Грохот, и вдруг никакого веса. Питер оглядывается и видит кого-то под этим огромным шпилем. Парень, который мог бы дать повод для зависти невероятному Халку благодаря своим мускулам и действительно выраженной линии подбородка. Он изо всех сил пытается удержать башню, но смотрит на Питера. Это сюрприз, и Питер чувствует потребность быть где угодно, только не здесь. Он ныряет в сторону, как раз в тот момент, когда рука человека-акулы врезается туда, где был Питер. Перевернувшись на вытянутую руку акулы, Питер бежит вверх по руке, в то время как гигантская акула пытается отмахнуться от него. Последовал удар, но Питер уклоняется на несколько дюймов. «Эй, ты знаешь, что стоишь на железнодорожном пути, люди используют их, чтобы добраться до работы», — говорит Питер, подходя достаточно близко, чтобы треснуть ногой по человеку-акуле. Акула спотыкается, но удерживается и смотрит на Питера с яростью в глазах. «Я понятия не имею, что это значит, но уверен, что ничего хорошего», — говорил Питер сам с собой. Потом увидел, как на экране появились азиатские слова, а затем они перешли на английский. Перевод классического кандзи. «Я раздавлю тебя, как жука». «Хм, у костюма есть переводчик, это здорово». Гигантская акула замахивается, только чтобы взреветь от разочарования, когда Питер снова уворачивается. Однако вскоре его внимание привлекает кто-то, выглядящий так, словно он сделан из дерева. Тот протянул руку, и его руки просто превратились в ветви дерева, и они обвиваются вокруг рук акулы-гиганта. Питер с изумлением приземлился рядом с этим деревом в спандексе. «Вы сделаны из дерева, это потрясающе!» — крикнул Питер. Парень из дерева пристально смотрит на него. Перевод. «Ребенок, я скорее подросток, чем ре». Кулак акулы перебивает Питера. Невесомость и головокружение наполняют Питера, и он рефлекторно выбрасывает две нити паутины, чтобы замедлиться. Они соединяются, и Питер становится ближе к толпе людей. Большинство отодвигается, но один ребенок смотрит на него со звездами в глазах. Невзрачное лицо с веснушками и копной растрепанных зеленых волос. «Привет, парень, пока, парень», — кричит Питер, дергая паутину и бросаясь в самую гущу событий. Его полет идеален, человек-акула слишком сосредоточен на деревянном человеке. Каньон-пушка и огромная бежевая нога, или, скорее, еще больший гигант появился, ударив акулу, и отправил его в полет. Но Питер не мог остановить свой полет. Так что, словно муха в лобовое стекло, Питер врезался в задницу размером с его комнату. Хорошая новость, не худший удар, так как она была мягкой, и Питер не упал на землю слишком сильно, хотя ударился головой о тротуар. Железный паучий костюм защищал, но чувство усталости от боя на Титане в сочетании с сотрясением мозга оглушило его. Плохая новость. Когда Питер вытряхивает звезды из глаз, мускулистый мужчина с челюстью, деревянный парень и самая большая женщина, которую он когда-либо видел, смотрит на него сверху вниз. «Ух, привет!» Он помахал рукой и закрыл глаза, услышав вой сирен. Глава 2.1. Знаете, что отстойно? Просыпаться после драки. Пробуждение после драки – это великая вещь, это самый большой признак того, что вы вышли из драки живым. Это как звонок для пробуждения. Впрочем, все равно отстой. Все ваше тело болит, некоторые или каждая часть вас болит, когда вы двигаетесь, вы хотите есть или пить, список можно продолжать. Почему ты не можешь проснуться после драки нормальным? Если ты проделал весь этот путь, чтобы попасть сюда, неужели было так трудно проснуться в хорошем и комфортном состоянии? Ну, знаете, хоть какой-то бонус от того, что тебе надрали задницу. К сожалению, даже с потрясающим костюмом мистера Старка пробуждение все равно отстой. Мистер Старк, ваш костюм не очень удобный для сна. Стоп, мистер Старк, космос, пришельцы, Танос, акула, большая задница. Чувство онемения во всем теле, когда смерть идет к нему и сводит его с ума. Питер ахнул и вскочил, вцепившись в потолок, прежде чем смог остановиться. Потолок, по которому он ползал, был не так уж и плох, чистый и довольно мягкий. Стоп, где сотовый? Питер огляделся, его шлем улавливал каждую деталь, которая попадалась ему на пути. Конечно, он в тюремной камере. Одна кровать, один туалет, одна лампа, но нет ни окна, ни решетки. Разве это важно? Так или иначе, Питер падает с потолка. Ему нужно было кого-то найти, слишком много вопросов вертится у него в голове. В первую очередь, почему он не умер? Подождите, нет, это плохой вопрос на данный момент. Еще лучше спросить, почему было так много супергероев? У Мстителей был большой набор, пока он был в космосе, и где же он сам, черт возьми? Почему теперь появились великаны и деревянные люди? Конечно, там в космосе была инопланетная леди с антенной и чувак, похожий на глину, но теперь это было еще более странно. Он шагнул вперед, но тут же отскочил. Питер моргнул и протянул руку. Он сделал шаг вперед, и его рука наткнулась на что-то твердое. Невидимые стены, раздаются шаги, и Питер видит самого жуткого мимо на свете. Почему он в полицейской форме? «Хэй, мэм, здрасте», — спросил он, помахав рукой. Мим в замешательстве наклоняет голову. Раздался голос. Он проснулся, входит еще один полицейский, на этот раз выглядящий как нормальный человек. У него черные волосы, азиатские черты лица и хмурый взгляд. Питер моргает. «Да, я только что встал», — говорит он, потирая плечи. «Привет, офицер. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я не сделал ничего плохого. Я помог спасти несколько гражданских от этого монстра-парня. Не то чтобы я диктовал вам, как вы должны выполнять свою работу. Продолжайте в том же духе и спасибо вам за вашу службу». Офицер в замешательстве хрустит плечами, а Мим не сдвинулся с места. Спрашивает он своего напарника. «Ты что-нибудь понял из этого?» Мим качает головой. «А черт, они его не понимают. Как они будут разговаривать? Как он собирается вернуться в Нью-Йорк? Стоп, они сейчас принесут телефон». Офицер кивает Миму, и внезапно Питер перестает его слышать. «Они что, только что заблокировали мой слух? Это просто подло. Эй, не круто, блокировать мой слух», — крикнул Питер, сидя на краю кровати и скрестив руки на груди. Он оглядел стены своей камеры. Он мог бы использовать железные паучьи ноги, чтобы пробить себе дорогу, но он очень уважает полицию. Он не хочет причинять никаких неприятностей, не тогда, когда он может просто связаться с мистером Старком и... «Мистер Старк», — Питер вздохнул и опустил плечи, глядя в пол. Он должен был получить информацию. Или все это было просто каким-то безумным сном, и он спал в автобусе. Может быть, так оно и есть. Все, что ему нужно сделать, это дождаться, пока нет разбудит его. Ну да ладно, не стоит на это жаловаться. Офицер, казалось, был увлечен жарким разговором по телефону. Он повернулся к нему спиной. Питер понятия не имел, что он говорит. Может ли костюм читать по губам? Питер покачал головой. Это был один из костюмов мистера Старка. Конечно, он мог читать по губам. Так ведь? Офицер убирает телефон и поворачивается так, что Питер видит, как он судорожно сглатывает. Затем он немедленно встает по стойке смирно. Мим делает как он. Секундой позже появляется новый офицер в гораздо более красивой одежде. Он стоит там, в смокинге, с короткими выцветшими рыжими волосами и разноцветными глазами. Один красный, другой черный. Он наглядывается красным глазом на Мима, в то время как другой офицер хватает стул. Человек в смокинге садится, поправляет галстук и проводит рукой по волосам. «Привет», — Питер моргнул. «Вы можете говорить по-английски?» «Немного», — ответил он с сильным акцентом, но внятно. «О, слава богу, вы даже не представляете, как долго я думал, что мне придется читать субтитры в моем костюме. Это действительно отвлекает, потому что все происходит так, что я могу сосредоточиться либо на словах, либо на действии, это сбивает с толку. Так что, спасибо», — сказал Питер, вскакивая. «Он просто должен продолжать говорить, и он проснется». Человек в смокинге воспринял всю эту болтовню спокойно, хотя и приподнял бровь. «Я начальник полиции Батанфукуда, я руковожу этим участком». Глава 2.2. «Приятно познакомиться, сэр», — кивнул Питер. «Я Человек-паук. Немного рановато давать себе имя героя, не так ли? Разве назвать себя — это не первое, что ты делаешь? Я имею в виду, я не могу назвать свое настоящее имя и все такое». Мужчина выглядел еще более смущенным. «Молодой человек, мне кажется, вы ошибаетесь», — и его глаза сузились, заставляя Питера нервничать. «Это незаконно — использовать причуды без геройской лицензии. Мы проверили ваше лицо по базе данных, никаких лицензий для тех, кто соответствует вашему описанию или костюму. Мы даже попытались его снять, но он не поддавался. Ох, ух. Затем Питер почувствовал, как наномашины скользнули по его лицу, что было четко увидено Ботаном и двумя другими офицерами. А как насчет этого? Ты можешь контролировать свой костюм? Я могу. Мистер Старк сделал это, и он может все объяснить. Просто свяжитесь с Тони Старком и... Помедленнее, молодой человек, сказал Ботан, и это заставило Питера остановиться. Это обескураживает. Питер думал, что после фиаско первого года в «Мстителях» его имя будет по крайней мере известно. Но что еще важнее, причуда, сила, уточнил Ботан, как будто это была самая обычная вещь в мире. Ты не слишком сильно ударился головой, когда упал на тротуар? Я, молодой человек из Квинса, сделал паузу. Так, что у всех есть сверхспособности, сказал офицер позади него. Питер оживился. Что он сказал? Ботан потер переносицу. Ничего. Ты американский подросток, здесь, в Японии, и не знаешь наш язык? Раздраженно спросил он. Питер закусил губу и покраснел. Я ух, хорошо, во всяком случае, это все сон. Да, Питер пожал плечами. Рыжеволосый мужчина вздохнул. Так вот, я не хочу поступать так с тем, кто помог свести ущерб к минимуму, так как СМИ понравилась твоя маленькая выходка в оказании помощи местным героям, и я хотел бы обойтись без избиения в газетах, но законы здесь не просто так, и ты совершил преступление. Что я сделал не так? Спросил Питер. Значит, помогать людям – это преступление. Ты использовал свою причуду без лицензии героя. Есть ли опекун, которого мы можем позвать? Будет много бумажной работы, которая пойдет намного быстрее, если мы свяжемся с твоими родителями. Питер помолчал, потом сел. Просто свяжитесь с Тони Старком. Ну знаете, железный человек. Брови Ботана поползла вверх. Железный человек? Что? Да, железный человек. Глава Мстителей, величайших героев Земли, сказал офицер позади шефа полиции, и Питер начал падать духом. Я знаю многих героев, но никогда не слышал об этом железном человеке. Генеральный директор Stark Industries, крупнейшей технологической компании на планете. Кто же его не знает? Успокойся, крикнул Ботан. Послушай, мы ничего не знаем об Stark Industries или даже этом Тони Старке. Он снова посмотрел на полицейского и пробормотал. Офицер протянул ему блокнот и ручку, и он откинулся на спинку стула, готовый писать. А теперь скажи мне, как тебя зовут? Я Чело, твое обычное имя, прорычал Ботан, не желая заминок, и Питер прикусил губу, вцепившись в простыню. Он тяжело вздохнул. Если ты беспокоишься о своей личности, то не переживай. Ботан похлопывает по значку на лацкане пиджака. Я поклялся, когда надевал этот значок, что никакая информация не покинет эту комнату, если ты этого не захочешь, молодой человек. Его взгляд смягчился. Я только хочу помочь тебе, но я могу сделать это только в том случае, если ты ответишь на мои вопросы. Ты меня понимаешь? Питер вздохнул с облегчением и прикусил губу. Окей, меня зовут Питер Паркер. Это было похоже на токсин, исходящий из его рта, когда он произносил эти слова, находясь в костюме Железного Паука при таких обстоятельствах. Теперь у него никогда не будет шанса снова стать героем, если он когда-нибудь вернется домой. Возраст – 16. Ботан начал писать. Место рождения – Квинс, Нью-Йорк. Подождите, неужели все превратились в пыль? Крикнул Питер, вскакивая на ноги в отчаянии. О чем ты говоришь? Спросил Ботан. Танос он выиграл, и он щелкнул пальцами, и все превращались в пыли. Питер обхватил себя руками, тяжело дыша, пока его мозг соображал. Он не был ни на Титане, ни даже в Нью-Йорке. Он был в каком-то японском городке с каким-то мимом полицейским. Тот говорит о причудах и лицензиях героев, как будто они относятся к героизму так же просто, как к вождению автомобиля. Он ничего не знал ни о мистере Старке, ни о Мстителях. Что? Что, черт возьми, происходит? Мистер Паркер, прорезался голос Ботана, что ты имеешь в виду, говоря, что люди превращаются в пыль? Вот именно, он тоже превратился в пыль, он не мог убежать, он умер, он буквально умер, он умер и только что проснулся в каком-то городе. Можно, голос Питера звучал слабо, почти как рыдание. Могу я просто, запишите мои контакты, и, может, вы сможете поговорить с ними? Шеф полиции был недоверчив, но, увидев выражение лица Питера, смягчился. Выступающие слезы, подростковый энтузиазм, рушащийся перед ним, это была настоящая волна эмоций. Он щелкнул пальцами, и мим сделал еще несколько жестов. Когда начальник полиции подошел к угрюмому Питеру и протянул ему блокнот и ручку, Мим держал руку на пистолете. «Запиши, тогда мы сделаем все возможное, чтобы связаться с ними. Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет какой-нибудь сон. Ты можешь ущипнуть меня?» – спросил Питер, глядя снизу вверх, когда он начал писать. «Мистер Паркер, сделай это!» – рявкнул Питер. «За что угодно, просто, разбуди меня!» Батон щелкнул Питера по лбу, и Питер почувствовал небольшую боль, но он чувствовал это, он не проснулся. Глава 2.3. Все это было. Пришельцы. Доктор Стрэндж. Космический пончик. Помощь мистеру Старку, волшебнику. Полет на Титан. Встреча со стражами галактики. Сражение с Таносом. И поражение, когда он превратился в пепел. Это было по-настоящему. Он снова принялся писать, хотя над ним нависал Батон. Питер закончил и вручил ему список контактов. «Пожалуйста, пожалуйста, просто, пусть он вернется домой. Это все, о чем он просит». Батон взял блокнот и направился к двери. «Мы займемся этим, посмотрим, сможем ли мы связаться с твоим опекуном или родителями». Он щелкнул пальцем, и Мим сделал еще несколько жестов. Он повернулся к офицеру, и офицер удалился, а Питер лег на кровать. «Мы сделаем все, что в наших силах, мистер Паркер», — сказал Батон. «Я обещаю», и он вышел из камеры и пошел по коридору, оставив Питера наедине с его мыслями. «Это должен быть сон, так должно быть». Питер обнял подушку и прижал ее к лицу. «Пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись». «Ну ладно», — пробормотал Фукуда Батон, выходя из камеры и глядя на офицеров Фудзиварутошия и Кимихитасея, сидевших в общей рабочей зоне полицейского управления Мусутафу. Другие офицеры были заняты своими терминалами, а шеф полиции тер переносицу. «Это что-то новое, вы спрашиваете меня, шеф?» — фыркнул Ташия. «Думаю, иностранец лжет. Показывает нам крокодильи слезы». Сэй, Мим, недоверчиво посмотрел на своего партнера. «Я серьезно. Мы все время обнаруживаем таких детей». Он казался искренне смущенным, когда я рассказывал ему базовую информацию о причудах. Не знать о правилах причуд, которые применяются даже в Соединенных Штатах, это добавляет все больше и больше странностей. Тогда объясните его костюм. Должно быть, это его причуда, верно? Мы даже не могли его снять. И вы видели, как она скользнула по его лицу, как песок. Ташия изложил все в преувеличенных подробностях. Это точно причуда. Я не знаю, что-то мне подсказывает, что этот парень либо слишком сильно ударился головой о тротуар, когда столкнулся с этим злодеем, либо, что-то определенно не так, пробормотал Батон, подперев рукой подбородок. Эйханадзава-кун. Да, сэр, спросил подошедший молодой, похожий на мышь, стажер в очках. У него даже были большие мышиные уши на голове. Не мог бы ты передать эти контакты в посольство США? Это контакты, которые дал нам наш новый герой. Он протянул ему блокнот, в который Паркер записал свои контакты, и Ханадзава поспешно удалился. Это может быть большой риск, не стоящий усилий, но не помешало бы проявить должную осмотрительность с этим Человеком-пауком. Этот его костюм и то, как он двигался, как этот костюм скрыл его лицо, когда они подобрали его и пропустили через сканер в машине скорой помощи по пути на станцию. Камера зафиксировала его акробатику и силу тела. Сначала у него были симптомы сотрясения мозга, но когда они добрались до места, их уже не было, как будто он исцелился. Ни у кого не должно быть больше одной причуды. Регенерация, суперсила, контроль над каким-то веществом, из которого сделан его костюм. Я собираюсь позвонить старому другу. Ты пойди и проверь список. Наконец-то ты здесь, произнес женский голос, заставивший троих стражей порядка повернуть головы. Навстречу им шла никто иная, как Такея Мэйоу, новая героиня, дебютировавшая в их регионе в течение последней недели по прозвищу Леди Гора или Горная Леди. Сразу за блондинкой, обтянутой спандиксом, стоял Нишия Шинджи, также известный как Древесный Камуи. «Я искала вашего шефа Фукуду», — уточнила женщина, когда несколько офицеров расступились перед ней. «Я не получила никакого ответа, на мой отчет, так что я пришла лично». «Леди Гора, добро пожаловать», — Батон напрягся, и новичок протянул ему папку. Он открыл ее и заглянул внутрь. «Странно, что наша группа реагирования до сих пор не отправила ответ в ваш офис. С сетью все в порядке? Должно быть, у нас интернет работает нормально», — заявила Леди Гора, махнув рукой. «Кому и по крайней мере, проверил, что наш трафик и сеть в порядке. Так ведь?» «Да, да все так», — заметил Камуи, закатив глаза. Ботан видел запись с камеры, где злодей был задержан и находился под наркозом, чтобы снова не превратиться в гиганта. Древесный Камуи проделал хорошую работу, задержав злодея, а затем появился Паркер и сделал несколько явных ошибок новичка, прежде чем он снова бросился в драку, раздражая злодея, а потом сам угодил прямо в Леди Гору, которая отняла все внимание. «Так что, этого гада задержали?» – спросила она, положив руку на бедро. «Кого из них, злодея или того, кто влетел вам в задницу?» – фыркнул Ташия. Древесный Камуи хихикнул, заставляя женщину задымиться. «Я имела в виду злодея. Кроме того, я видела ленты в соцсетях. Малыш появился раньше меня, и она подчеркнула это меня, и уложил этого монстра одним мощным пинком. Ты опоздала на место преступления», – заметил Древесный Камуи. «Что же тебя так отвлекло, учитывая необходимость драки с гигантским злодеем?» «Извините, мне нужно было найти достаточно открытое место для моей каньон-пушки», — рявкнула она в ответ. «Зато никто не пострадал. За исключением города, ущерб составит миллионы йен из-за злодея и ваших шагов, испортивших железнодорожные пути», — заметил Ботан, делая шаг вперед. «Леди Гора побледнела, но будьте уверены, правительство отремонтирует все. Они убедились, что пути были застрахованы. Злодей предстанет перед судом в течение недели, и нам понадобится ваш отчет, чтобы посадить его в тюрьму. Все это очень хорошо», со вздохом констатировала Леди Гора. «А что насчет ребенка? Он выглядит как новичок». Она оглянулась на невысокого Камуи, который пожал плечами. «Я говорил с другими соседними фирмами и агентствами. Никто не соответствует описанию его костюма. Темно-синий и красный с золотой отделкой и паук на груди. Так что он линчеватель», — уточнил он. Глава 2.4. «Я так понимаю, его отпустят с предупреждением, он говорит и ведет себя как подросток, да еще иностранец, учитывая его английский. Может быть, американец?» «В этом то и дело», — Ботан скрестил руки на груди. «Это сложная история, но вы попали в самую точку, мистер Камуи». Шеф полиции жестом подозвал стажера и передал ему папку. «Наш линчеватель действительно американец и подросток, с уникальными обстоятельствами. Он рассказал им все, начиная от отсутствия у Паркера знания о причудах и кончая его высказыванием о мстителях, величайших героях Земли и других странных словах, которые говорил ему Паркер. У Камуи и Леди Горы были широко раскрытые глаза. Он действительно ударился головой о тротуар. Сотрясение мозга, Камуи задумался. Парамедики держали его под сканерами, пока лечили. Они не могли пробиться сквозь его костюм, как ни старались. Кроме того, он, вроде, исцелился. Один человек с суперсилой, плетением паутины и самоисцелением, это невозможно. Это его костюм, мистер Камуи, ответил Ташия. Вероятно, он сделал это за него. Мы получили визуальное изображение исцеления. Как странно. Камуи обхватил подбородок своей деревянной маски. Леди Гора изогнула бровь. «Вы, ребята, еще не позвонили его родителям, раз он подросток, сейчас мы работаем над этим. Мы, шеф Фукуда». Это был Ханадзава, заставивший Ташия поднять глаза. «Это срочно». «Да, я проверил, мы проверили имена, которые дал нам наш линчеватель. Вот отчет, который нам дало посольство США». Камуи скрестил руки на груди. «Так значит, ваши серверы работают нормально. Значит, это на нашей стороне проблемы. Извините», он ущипнул себя за переносицу своей маски. Леди Гора хихикнула. «Надо платить по счету Камуи. Надо следить за всем, например, за счетами, и оплатой по ним тоже». «Ой, заткнись, никого не найдено», пробормотал Ботан, прерывая спор этих двоих. Они посмотрели на него. Ташия и Сэй посмотрели через его плечо. «Это невозможно. Посольство, должно быть, облажалось». Скептицизм Ташия исчез, когда он увидел бумаги, возвращенные из посольства по электронной почте. Мэй Паркер, место жительства, Квинс, Нью-Йорк, замужем за Бенджамином Паркером. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Эдвард нет лиц, место жительства, Квинс, Нью-Йорк, сын Леонардо и Белл лиц. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Мишель М. Джей Джонс, место жительства, Квинс, Нью-Йорк, дочь Брака и Мэри Джонс. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Энтони Тони Старк, резиденция, Малибу, Калифорния и Манхэттен, Нью-Йорк. Основатель Старк Индастрис и Мстителей, супергерой, Железный Человек. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. База данных посольства напрямую связана с американским правительством, а также с нашим, пробормотал Ботан, закусив губу. База данных должна была работать по всем словам, записанным Паркером, чтобы найти какую-то связь. Тот факт, что ничего не найдено, невероятен. «Он лжет», — заявил Ташиа. «Он не лжет», — прорычал Батон. «Я собираюсь позвонить старому другу. Может, он поможет нам прояснить ситуацию. У парня даже нет визы, так что он находится в этой стране нелегально, без опекуна или родителей, с которыми можно было бы поговорить. Так что Питер либо невероятный лжец, или здесь что-то происходит». «Вы останетесь здесь?» – спросил он у двух профессиональных героев, доставая телефон. «Мне нужно вернуться в патруль. Такеима, оставайся здесь и следи за ситуацией с нашим линчевателем». «Хах!» – леди Гора заскулила. «Но почему? Я тоже могу выйти на патрулирование. Я позвоню тебе, если мы будем очень нуждаться, но мне нужен кто-то, кто может отредактировать наш отчет, чтобы подать его на этом участке. Я не оставлю это дело линчевателя нетронутым, и я хочу, чтобы кто-то здесь записал все, чтобы показать, что мы справились с этой ситуацией и знаем полный масштаб того, что произошло со всеми сторонами», — сказал древесный Камуи, оборачиваясь, «и считай это небольшим уроком, прежде чем отправишься на охоту за славой. Я завербовал тебя в свою фирму не для того, чтобы навредить нашей репутации». Он прошел мимо нее, и леди Гора скрестила руки на груди и фыркнула. «Если хотите, можете подождать в комнате отдыха. Вы можете исследовать окрестности участка», — сказал Батон, когда телефон зазвонил еще несколько раз. «ТЦ», — леди Гора усмехнулась. «Я собирался на обеденный перерыв. Я проверю этого парня-линчевателя, когда смогу. И я надеялся поесть немного мяса на гриле, не в каком-нибудь кафетерии», — бубнил Батон, видя, как профи спускается в камеру и услышав щелчок телефона. «Лучше бы это был интересный линчеватель, Фукуда, а не какой-нибудь скучный похититель кошельков», — прорычал капризный голос. «Привет, Хьюсинси, у меня есть уникальный случай для тебя, я хочу, чтобы ты изучил его для нас. Давай уже». Американский подросток с несколькими причудами или просто со своим особенным костюмом, утверждающий, что он ничего не знает о причудах или законах нашей страны, и не имеет никаких признаков происхождения или опекунства, уточнил Батон. Глава 2.5. На другом конце провода воцарилось молчание. «Ты серьезно?» – спросил Хью. «Зачем мне врать?» Снова тишина. «Я буду через 10 минут. Это звучит чуточку лучше, чем все остальное. Надеюсь, оно того стоит. Спасибо. Мы будем ждать тебя в ближайшее время». Батон повесил трубку и посмотрел на Ташиа. «Иди в приемную и возьми много бумаги и ручки. Ты тоже, Сэй». Сэй отдал честь и побежал в приемную. «Сколько?» — уточнил Ташиа, подняв глаза. «Много». Как она и боялась, в кафетерии не было никакого разнообразия. Тяжело вздохнув, Такеима Юу взяла свой сэндвич и опустилась на ближайший свободный стул в столовой. Вгрызаясь в еду так, словно она оскорбила ее, она позволила себе нахмуриться, когда на экране появилось изображение Шинджи, отправляющегося на патрулирование. Это должна быть она, там, снаружи. Возможно, у Шинджи и есть поклонники, но она приносила деньги в агентство благодаря папарацци. В результате больше внимания будет уделяться ей фирме. Жуя, по общему признанию, хороший ростбиф, она покачала головой. Должна ли она извиниться перед Шинджи? Может быть, он простит ее, ведь это был ее дебют. Хаем, слишком много работы. Кроме того, она должна произвести хорошее впечатление. В конце концов, она должна стать культовым, востребованным и впечатляющим профи. Но единственное, что было у нее на уме, это ребенок-паук, который столкнулся с ее задницей после ее особого геройского приема, каньон-пушка. И он очень неудачно упал. Достаточно неудачно, чтобы забыть все о причудах. Она покачала головой, откуда он взялся и зачем он это сделал. Конечно, шеф сказал, что он ничего не знает о причудах, что откровенно смешно с объективной точки зрения. Любой, кто не знал о причудах, вероятно, сумасшедший. Но где тогда он взял свой костюм? Костюм достаточно продвинутый. Где он научился контролировать свою причуду, бросать вокруг улучшенную паутину и совершать акробатические трюки? Он должен был обучаться этому. Он не мог просто встать с постели и начать делать это. Юу застонала. Было слишком много пищи для размышлений. Этому должно быть простое объяснение. Может быть, он ребенок, который был вовлечен в какой-то подлый заговор с целью подорвать те самые институты, за которые она боролась. Может, он пришелец, а может, он просто какой-то испуганный ребенок, который не знает, где он, и все же нашел время, чтобы помочь, даже если это означало нарушить закон. Ход мысли ее резко остановился. Это вполне возможно. Несмотря на то, что некоторые причуды могут изменить внешность, герои были всего лишь людьми. Они не могут быть везде одновременно, и случались катастрофы. Ребенок, оставшийся без родителей, вполне вероятен. Иностранный ребенок с причудами, безусловно, мог у нас появиться без опекунов. И тут не обязательно должны быть виноваты злодеи. Это могло случиться из-за чего угодно. Иногда причуды проявлялись не в лучшее время, даже под присмотром родителей. В конце концов, она была живым доказательством. Она схватила сэндвич, но еда выглядела менее аппетитной с каждой секундой. Крик вырвал ее из размышлений. По коридору пробежал интерн со стопками бумаг до подбородка. Он чуть не споткнулся. Кому нужно столько бумаги? Араки Хью. Никакие два слова не вызывали большего ужаса в глазах опытного сотрудника, чем бумажная работа или новый злодей. Этот человек был легендой для тех, кто имел честь служить вместе с ним. Его причуда превращала то, что могло быть беспочвенными уликами, в твердые доказательства. Он должен был иметь круглосуточную защиту от преступных группировок и злодеев, стремящихся не быть разоблаченными. А потом Всемогущий вышел на арену, и мало кому теперь приходилось являться к нему, так как у Всемогущего был точный нюх на неприятности. К тому же Араки хотелось меньше времени проводить в центре внимания. Его работа может привлечь внимание людей с сомнительным прошлым. Когда все ломали головы, пытаясь разобраться в каком-нибудь деле, он приходил и решал все за час. Все, что ему нужно, это подозреваемый, и только он один даст доказательства, виновен тот, невиновен или соучастник. Каждый офицер в полицейском управлении Мусутафу смотрел на табличку с его фото каждый раз, каждое утро, когда они приходили на работу, хотя мало кто из них знал, что она означала, или волновались, учитывая хмурый взгляд, который Араки смотрел с фото. В конце концов, бывший детектив счастливо ушел на пенсию после дебюта Всемогущего. Он забрал с собой опыт и жизненные истории о многих случаях, когда он помогал раскрывать преступления или спасал тех, кого несправедливо арестовывали. Он использовал все это, чтобы стать мангакой. Батон читал кое-что из его работ, когда его сын начал читать о его бывшем наставнике. Он действительно должен сказать жене, чтобы она была более наблюдательна к их сыну, который читает эту мангу, которая может быть немного жестокой. Но в каждое полицейское управление Араки вызывался так много раз, что это заставляло большинство агентов краснеть. Араки был хорош, но он не был дешевым, его время шло, и он пользовался своим влиянием. Один только этот звонок, вероятно, сократит бюджет сверхурочных. Хорошо, если оно того стоило. Глава 2.6. «Все ли готово?» – спросил Батон у Ташиа, и тот кивнул. «Да, сэр, бумаги находятся в тюремном блоке с мальчишкой, Сэй наблюдает за ним». «Хорошо», – пробормотал Батон, протирая усталые глаза и глядя на часы на своем столе. Араки должен был появиться с минуты на минуту, но у старого полицейского возник куда более насущный вопрос. «Как он там, парень-паук?» «Малыш даже не взглянул на нас, когда мы принесли бумагу и ручки. Он просто сидит на своей кровати. Он даже не спросил ничего», — Ташиа покачал головой. «Ни звука не было слышно, хотя мы и так не смогли бы его понять, и он нас тоже». Батон тщетно пытался скрыть хмурое выражение лица. Питер с каждой минутой все больше впадал в уныние. «Шеф, он здесь», — донеслось из-за двери. Ташиа даже ощетинился. Батон не винил его за это. Он спрашивал о допуске. Это было первое, о чем он спросил. Батон вздохнул. По крайней мере, он не изменился. Шеф вышел из своего кабинета, и не успел он сделать и двух шагов, как раздался чей-то голос. «Фукуда». Шеф сохранял каменное выражение лица, даже когда Ташиа начал дрожать от злости рядом с ним. Араки Хью был выше, чем можно было ожидать для его возраста. Длинные лохматые седые волосы падали ему на лицо и на старое пальто, которое он носил уже много лет. Он шел, прихрамывая на правую ногу и постукивая тростью, приближаясь к двум полицейским, как человек, у которого есть свой план действий. Он также носил с собой портфель в свободной руке. «Хьюсинси, спасибо тебе за... Избавь меня от любезности», — Хью прервал его с рычанием. «Солнце садится». Транспорт был битком набит чертовски надоедливыми сопляками, восхищающимися какой-то взрывной причуде какого-то придурка. «Я жажду его увидеть. Где же мальчик?» «В тюремном блоке», — коротко ответил Ташиа, мы готовились к встрече с вами и...» Глаза старика вспыхнули от отвращения, когда он, наконец, понял, что другой полицейский был рядом. Его взгляд упал на значок, и он ухмыльнулся. «Ах, молодой Фудзивара, я вижу, все еще лейтенант. Я полагаю, это твой пик?» Глаз Таши отдернулся, и Ботан ущипнул свою переносицу. «А вы больше не возглавляете топ, старик?» Хью усмехнулся. «В отличие от тебя, моя работа не просто падает к моим ногам. Джентльмены, помните, зачем мы здесь?» Прервал их спор Ботан. «Хьюсинси, не мог бы ты последовать за мной? Я помню, где находится тюремный блок. Моя память еще не превратилась в пыль». «К сожалению», — проворчал Ташиа. Сказанное ворчание было заглушено одним взглядом шефа. Несмотря на то, что они были старшими офицерами, им обоим приходилось подчиняться гражданскому, хотя и детективу в отставке, который проходил через участок, как будто он был здесь хозяином. У Хью была невероятная сосредоточенность, которую Ботан давно не видел. Он явно заинтересовался тем, что Ботан рассказал ему. «Что-то происходит?» — спросила леди Гора, которая как раз ставила свой поднос и заметила, что Ботан со своей группой возвращается в тюремный блок. «Мы собираемся опросить Паркера», — ответил Ташиа. «Араки собирается облегчить нам задачу, использовать свою причуду и прочитать его мысли». «Араки? Подожди, Араки Хью, художник сновидений, я не рисую сны», — прошипел Хью. «Я делаю наброски воспоминаний», — проворчал он. «А теперь у меня будет встреча, так что вам всем лучше не мешать мне, когда я начну работу». Он начал хромать все быстрее и быстрее. «Он сварливее, чем я думала», — пробормотала леди Гора. «Поверь мне, он может быть и хуже», — добавил Ташиа, когда они вошли в дверь. «Надеюсь, это стоит моего времени, иначе я выставлю тебе двойную цену, Фукуда», — прорычал Араки, когда они проходили через тюремный блок. Сэй приветствовал их салютом, прежде чем повернуться к ним лицом. Паркер все еще был в постели. «Это он?» — спросил Хью. Ботан кивнул, и Хью нахмурился. Паркер сидел на своей кровати, как и сказал Ташиа, он был в позе эмбриона, прежде чем заметил группу. Леди Гора отошла в сторону, прислонившись к стене и стараясь не попадаться на глаза Паркеру, чтобы не потревожить озлобленного старика. Рядом с невидимой стеной на столе с табуретом ждали стопка бумаги и набор ручек. Старик рассматривал Питера так, как смотрит на насекомое в микроскоп. На первый взгляд он выглядит не особо. «Разве не ты говорил мне не судить по внешности?» — спросил Ботан. «Ты думаешь, я идиот?» «Конечно, я знаю это, дурак», — пробормотал Хью. «Может быть, в этом иностранном отродье есть что-то еще. Я слышал разговор молодого человека по телефону из-за какого-то инцидента сегодня утром». Мангака захромал внутрь со своим чемоданом, придвинул столик поближе к табурету. Питер встревоженно сел. «Мистер Паркер», — сказал Ботан по-английски, — «что происходит? Кто этот старик?» — с беспокойством спросил Питер, заметив, что старик нахмурился, когда подошел к нему. Глава 2.7. «Этот человек Хью Араки, он собирается дать нам понимание того, что происходит. Просто позволь ему коснуться твоей головы, расслабься, а потом мы проведем опрос». Питер переводил взгляд с него на Мангаку, который возился с бумагами справа от него. Хью начал терять терпение. «Ботан, вы их нашли?» — спросил Питер сухим голосом. «Вы нашли что-нибудь?» Ботан сохранял каменное выражение лица. Парню не нужно было знать. Ботан стал полицейским не для того, чтобы разбивать детские надежды, по крайней мере, пока. «Мы все еще ждем результатов из посольства США. Как только мы получим их, ты узнаешь об этом первым. Я обещаю». Он увидел, как Питер кивнул и уткнулся в колени. «Хорошо, я знаю, что в Америке мне дали бы возможность вызвать адвоката для таких вещей, и я думаю, что у меня его нет здесь, в Японии. Уверяю тебя, нам просто нужно понимать, и мы опросим тебя и свяжемся с контактами, которые ты нам дал. Как только у нас будет более ясная картина, мистер Паркер, мы подпишем кое-какие бумаги, вручим тебе предупреждение и отправим тебя во свояси», — заверил Ботан мягким голосом. Ему было не по себе говорить это. Питер подошел к краю кровати и без тени веселья усмехнулся. «Хорошо, что мне нужно делать? Просто ляг на спину, головой ближе к Хьюсинсию, и закрой глаза». Еще один кивок, и с каждой секундой движения Питера становились все более напряженными. Питер лег на спину, глядя на хмурого старика, который готовил свои ручки и бумаги. «Он готов, Хьюсинси». «Как раз вовремя», — усмехнулся Хью. «Просто расслабьтесь, мистер Паркер», — сказал Баттон по-английски. «Он что, собирается читать мои мысли?» — спросил Питер. «Я имею в виду, я видел деревянного парня и какую-то гигантскую девушку, и вы упомянули, что люди могут иметь сверхспособности, так что, просто, избегайте любых воспоминаний, когда я за компьютером, поздно ночью, ну вы знаете», — он пожал плечами, — «не смотрите их». Баттон глубоко вздохнул через нос, услышав женский смешок. «Конечно, подростки. Кто это?» — спросил Питер, услышав сдавленный смех леди Горы. «Никто. И что?» — спросил Хью. «Что он сказал?» «Он сказал, что готов», — ответил Баттон по-японски. «А теперь расслабься. Мы начинаем». Питер кивнул и закрыл глаза. Старик положил ладонь на голову Питера, словно проверяя, нет ли у него жара, и Тошиа мог поклясться, что видел, как загорелись глаза Хью. Потом он начал рисовать. Ручка Хью металась по бумаге, и у Сэ отвисла челюсть. Леди Гора вышла из-за стены и увидела, как ручка разрисовала бумагу, а потом Тошиа убрал первую страницу и подсунул следующую, а Хью молниеносно заполнял ее. Такая скорость, умение так рисовать, наверное, тоже часть его причуды, да? Спросила она. Нет, чистое мастерство и техника, отточенные годами, ответил Баттон, пораженный, когда Сэй начал собирать наброски, которые мангака рисовал со скоростью, недоступной ни одному человеческому существу, и такого высокого качества, если уж на то пошло. На первой странице был изображен молодой Питер Паркер, стоящий рядом со счастливой парой над праздничным тортом. Затем Питер восхищенно смотрел на человека в доспехах. В железном костюме было так много деталей, каждый блеск и каждая пластина были показаны во всем своем великолепии. Побочный эффект причуды Араки Хью. Чем больше ценишь воспоминания, тем больше деталей. У ног парня лежал разбитый робот, а вдалеке вращалась вывеска с надписью «Старк Экспо». Опять он, Старк. Последней деталью был речевой пузырь над головой железного человека. Отличная работа. Так вот кто такой железный человек. На следующих страницах мелькали картинки, в таких же, если не в больших подробностях. Питер, уже повзрослевший, смеялся вместе с пухлым мальчиком, пока они работали над каким-то набором деталей. Странный паук, кусающий руку. Вид гроба, опускаемого в землю. Бенджамин Паркер было четко написано на надгробии. Вид плачущей женщины в стороне и толпы скорбящих вокруг. Питер одет в дешевую имитацию костюма, который он теперь носил. Это была толстовка и какие-то купленные в магазине предметы. Создание какой-то емкости, наполненной белым веществом. Драка с какими-то уличными головорезами. Похоже, у него есть опыт. Встреча с мужчиной средних лет с небольшой бородкой и усами, сидящим рядом с ним на диване. Это был Тони Старк. Мелькнуло еще одно воспоминание. Питер, в улучшенном костюме, стоит рядом с несколькими героями. С железным человеком, с человеком в угольно-черном костюме в виде кота и с черно-стальным бронированным героем, смотрящим вниз на столь же разнообразный набор противников, включая человека в синем костюме со щитом, человека с металлической рукой, человека, который может летать, и кого-то с красным костюмом, гиганта, держит паутиной разорванный пополам ПРМ. Снова этот человек, Тони Старк, стоял на высоком возвышении, и был он очень суров и серьезен, сражаясь с черно-зеленым злодеем с металлическими крыльями в небе. Его звали мистер Тумс. Видно, как девушка уходит с грустным выражением в глазах. Встреча со скучающей девушкой, которая, тем не менее, была забавной и очаровательной. Вид на летающий круглый корабль, парящий над Нью-Йорком. Борьба с злодеями, один чудовищный зверь с молотом, другой худой и использующий телекинез. Вылет за пределы атмосферы, вид на темноту космоса и падение, перед посадкой на инопланетный корабль. Спасение человека в красном плаще со шрамами на руках. Тони Старк, железный человек, похожий на короля и посвящающий его в рыцари. Теперь ты мститель, видно в текстовом пузыре. Глава 2.8. Его держал на мушке человек с оружием, превосходящим любое, что Баттон когда-либо видел. Появились люди с уникальными особенностями, такими как кожа с красными татуировками, или светящиеся антенны и большие черные глаза. Вот какое-то инопланетное существо с острыми как бритва зубами. Другой мир, с разрушенными небоскребами, спутниками и кратерами. Хью отбрасывает ручки в сторону, когда в них заканчиваются чернила, и хватает новые, делая наброски со скоростью света. Его глаза светятся, они сфокусированы. Лысый гигант в одной перчатке держал Питера за горло. Насекомое было в текстовом пузыре. А потом обычно одетый мужчина ударил гиганта в лицо своим уникальным оружием. Ярость и отчаяние были написаны на лице Питера, Тони и даже на лице гиганта. Челюсть Ботана широко раскрылась. Мужчины и женщины превращаются в пыль. Питер держит за руку человека, который дал ему костюм, в то время как Тони Старк плакал, отчаяние было написано на его лице. «Все будет хорошо», появилось в текстовом пузыре над ним, когда мир вокруг растворился, а потом, черная как смоль страница, потом Мусутафу, а на заднем плане тот гигантский злодей-акула. «Шеф?» – спросил Ташиа, видя, как Ботан быстро просматривает наброски, достаточно детализированные и не нуждающиеся в переделке. «Идеальная детализация, что?» «Черт возьми, Хьюсинси, что это такое?» – спросил он, когда старик уронил последнюю из своих многочисленных ручек и откинулся назад, тяжело дыша и обливаясь потом, а его правая рука дрожала от тяжелой работы. Хью посмотрел на него, выглядя измученным, как и подобает мужчине его возраста, но все же он начал смеяться, широко улыбаясь. «Что это такое? Что это такое?» Хью пошлепал Питера по лицу, заставив мальчика открыть глаза в замешательстве. Это золотая жила, это, он схватил бумаги, которые держал в руках Ботан, просмотрел их и внимательно изучил, честное слово, столько материала, наконец-то, что-то новое и свежее, моя муза, ао, да, наконец-то я чувствую, как это крутится у меня в голове, ха-ха, легкомысленно воскликнул Хью. Ташиа и Ботан смотрели на Хью так, словно у него выросла еще одна голова. «Что, что-то случилось?» – недоверчиво спросила леди Гора. «Что-то действительно невероятное, юная мисс. Это будут прекрасные заметки и материал для моей следующей манги». Он повернулся к Ботану. «Ну, ты меня не подвел, Фукуда. Боже, я чувствую себя новым человеком. Мне нужно забрать их домой. Они нужны нам для дела, старый болван», – рявкнул Ташиа. «Ох, расслабься, Фудзивара», – Хью закатил глаза. «Я просто собираюсь отсканировать копии». Он похлопал молодого человека по груди, и Ташиа сморщился. «Тебе нужно немного отдохнуть, перестань быть таким серьезным». Он снова повернулся к Ботану. «С вашего счета должны прийти деньги, когда я...» «Оставь это, Фукуда, не нужно выставлять мне счет, копии вот этого». Он держал все наброски в правой руке, это более чем достаточная плата. Он глубоко и облегченно вздохнул, прежде чем снова посмотреть на Питера, который был также смущен, как и все остальные. Фукуда, Хью закашлялся, взял свою трость и подошел к нему. Он начал шептать ему: «Этот мальчик, Питер Бенджамин Паркер, ни в чем не виноват», сказал он с серьезным выражением в глазах. «Единственное, в чем виновен этот мальчик, так это в незнании законов нашего мира, а это не преступление нашего мира». Ботан приподнял изогнутую бровь. Хью кивнул. «Ты не поверишь, и я не могу поверить, этот мальчик, родом из мира, где большая часть населения лишена причуд, только горстка людей». Он полез в свою папку, выхватывая оттуда избранные страницы. Питер стоял напротив человека со щитом и красного гиганта. «Волшебник, черно-зеленый крылатый злодей, у них есть способности, которые можно назвать причудами, но даже большинство из них лишены причуд, за исключением нескольких. О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что Паркер из другого мира, другая земля, но не наша, возможно, в другом измерении, или времени, я не знаю. Несомненно, он родился не на этой земле, не в этом мире. Он пришел из другого мира, и это их монстр». Хью протянул Ботану страницу с насмешливым рычащим монстром, который выглядел, как человек в уникальной перчатке. Он говорил: «Насекомые, это он виноват, и он нанес такой урон, настолько большой, что я впервые смог взглянуть на смерть». Ботан был взволнован. Хью может быть брюзгой, скрягой, неприятным, раздражительным, но лгуном он не был. Он почувствовал, как в животе у него образовалась пустота. Что еще можно сказать о том мире? То, чего не хватает его миру в причудах, компенсируется технологиями. То, что там есть, это только достижения, о которых может мечтать наше общество. Нет, весь наш мир, это как волшебство, а также, мистер Фукуда, спросил Питер, прерывая их разговор. Глава 2.9. Хью наорал бы, если бы это был кто-то другой, но он хранил молчание. Да, мистер Паркер, спросил Ботан. Этот мальчик, костюм, его незнание, Все это, в сочетании с набросками, которые сделал Хью. Может ли это быть правдой? Это может быть просто амнезия. Или какой-нибудь злодей с такой перчаткой. Но, даже когда он был молодым новичком и встретил Хью, он никогда не видел, чтобы Хью умудрялся получить образ смерти в своих рисунках. Это чистая черная страница, которая стоила целых две ручки. Пустота. Небытие. Значит, загробной жизни не было. И это пугало его до глубины души. Питер умер. Молодой невинный подросток, желая поступить правильно, умер. И он вернулся к жизни. Ботан сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. Можно мне что-нибудь поесть? Ах да, конечно, Ботан впервые улыбнулся, хотя и вымученно. Что бы ты хотел? Мы с Хьюсенсием почти закончили, и мы можем принести тебе что-нибудь поесть, а затем мы можем провести наш опрос. Ух, что угодно, наверное. Он умер, Фукуда, прошептал Хью, инопланетный титан на моих рисунках, Танос, каким-то образом убил его. И все же он просыпается в нашем мире и бросается спасать других, не заботясь о собственном благополучии. Старик поймал на себе пристальный взгляд Ботана, он герой до мозга костей. По-моему, он заслуживает лучшего, чем какие-то помои из кафетерия. Ботан глубоко вздохнул, прислушиваясь к совету старого мангаки. «Знаешь что, у тебя есть какая-нибудь любимая еда?» – спросил он. Питер поднял бровь. «Мое любимое? Ну, наверное, вишневый пирог, который делает моя тетя. Но его лицо вытянулось, я поел бы пиццу». «Фудзивара», – рявкнул Хью, – «принеси ему пиццу». «Что? Почему я должен это делать? Какая любимая?» – спросил Ботан, не обращая внимания на перебранку между ними. «Пепперони», – ответил Питер мягким голосом. «А когда вы получите новости из посольства?» «Когда мы их получим, ты узнаешь об этом первым». Ботан подошел к Питеру, положил ему руку на плечо и крепко сжал. «Я обещаю», – он снова посмотрел на Ташиа. «Ташиа, пицца пепперони. Просто зайди в пиццерию на другой стороне улицы и принеси пиццу сюда. Иди, и отдай Ханас. Я отдам наброски Ханазаве, чтобы она их отсканировала», — сказал Хью. «Потом я заберу оригинал и уйду». Он похлопал шефа полиции по плечу. «Ты сегодня хорошо поработал, Фукуда. Когда я закончу свою пилотную главу, я сделаю персонажа, названного в твою честь, и выпивка за мой счет». На его лице играла широкая улыбка. Ботан еще не видел Хью таким, вне себя от радости. Тем не менее, он был серьезен в отношении деталей о Паркере. Ташиа фыркнул. ТЦ, и вышел из блока. Ботан провожал Хью с небольшой улыбкой. «Буду ждать с нетерпением. И большое спасибо, что пришел». Он слегка поклонился. «Мы искренне благодарны, Хьюсенси. Оставь это, я должен благодарить тебя». Хью просиял, схватив свою трость и захромал прочь, проходя мимо растерянной и сбитой с толку леди Горы, которая до сих пор молчала и не попадалась Питеру на глаза. «Что это было?» – спросила она. «Это дело стало намного интереснее и...» «Кто это?» «Этот голос кажется мне знакомым», – спросил Питер, вставая с кровати. Сэй сделал жест рукой, и невидимая стена снова поднялась. «Он спрашивает про меня», – прошептала леди Гора, когда Питер поднял глаза. «Ты та самая гигантская леди, в которую я врезался». Супергероиня ухмыльнулась. «Для тебя, леди Гора, молодой человек», — сказала она по-английски, прежде чем повернуться к Ботану. «Ты выглядишь так, будто тебе нужно отдохнуть. Дай мне поговорить с ребенком. Я ценю это. Кимихита, стой на страже». Сэй отсалютовал, когда Ботан отошел от профи, чтобы та поговорила с Питером. Он слышал, как Хью хихикает, как ребенок в кондитерской, пока его наброски сканируют. Он увидел Ташиа, идущего за пиццей. Ботан был здесь, чтобы дать простое предупреждение иностранному ребенку и отправить его обратно в США. Именно это он и планировал полчаса назад. Он никогда бы не подумал, что такое может случиться. Пришельцы. Мир без причуд. Технологии, которые похожи на причуды. Смерть. Альтернативные измерения. Слишком много, чтобы осознать все разом. Рисунки Хью никогда не лгут. Этот человек никогда не поступит со своей честностью ради какой-то дикой фантазии. Ботан вздохнул. Он пообещал, что уйдет. Жена практически заставила его это сделать. Выйдя на свежий воздух, он сунул руку в карман, достал сигарету, закурил и затянулся. Потому что, черт возьми, ему нужно было расслабиться прямо сейчас. Во что же, черт возьми, я вляпался. Глава 3.1. «Итак», — сказала Юй, садясь на табурет, который она достала из-за невидимой стены. Бровь Сэя поползла вверх при ее приближении. Питер перед ней заерзал на кровати. Бедный парень смотрел в пол, прежде поднял глаза, не меняясь в лице. Судя по выражению его глаз, он не думал ни о ней, ни о чем другом. Только тревожное беспокойство от желания получить ответ. Он слегка прикусил нижнюю губу, когда наконец заметил ее. Этот поступок заставил героиню слегка ухмыльнуться, когда ее узнали. Что, и так, подтолкнула Юй. Надо заставить ребенка говорить. Это всегда лучший способ помочь кому-то. Небольшая беседа имела большое значение. В конце концов, всемогущий смеялся и болтал без умолку не просто так. Это будто говорило, что все будет хорошо только благодаря его присутствию. Щеки Питера вспыхнули, и он отвел взгляд. «Извини, что, влетел тебе в задницу тогда?» Юй моргнула раз, другой, а потом она уже не могла остановиться. Она прикрыла рот рукой, хихикая и подавляя смех. Вот из-за чего он смущается. Глаза Питера быстро моргают, и он поднимает руки в знак капитуляции. «Клянусь, я не этого хотел, я целился в акулу». Он имел в виду злодея акулу. Юй не могла этого вынести. Она начала хохотать, положив голову на руки и ударив по столу сжатым кулаком. Ее приглушенный смех разнесся по комнате. Этот Паркер был настоящим чудаком. «Ох-ох, а боже!» – выдохнула Юй, протирая глаза. «Мне нужно было хорошенько высмеяться». «Ух, ну ни за что!» – выдал Питер. «На самом деле», – сказала Юй, – «вы с Шинджи действительно облегчили мне жизнь сегодня. Кстати, меня зовут Леди Гора». Бровь Питера поползла вверх. «Твое супергеройское имя Леди Гора, а кто такой Шинджи?» Юй щелкнула пальцами. «О, точно, древесный Камуи». Бровь только поползла вверх, и Юй мысленно дала себе пощечину. Этот парень был американцем. Конечно, он не знал никого из местных героев. «Ты помнишь того деревянного парня, который пытался связать?» «ПФФ», ухмыльнулась она. «Акулу?» Она старалась быть серьезной, но ни за что на свете не могла этого сделать. Глаза Питера распахнулись. «О, парень с деревянной рукой». «Да, тот парень», Юй улыбнулась. «Он был очень раздражен, что я не спускала глаз с награды». «Ты имеешь в виду, за то, что победишь акулу?» Блондинка кивнула. «Да, здесь, в Японии, зарплата профессионального героя зависит от того, сколько злодеев мы ловим, сколько мы помогаем всем нашими причудами, спасаем других или используем эти причуды для общественных работ и многое другое, в зависимости от лицензии». Питер кивнул, впитывая информацию, как губка. «А твоя причуда, становиться большой, типа как Гулливер, или как в том фильме «Дорогая, я увеличил наших детей», предположил он. «Я имею в виду, учитывая твое геройское имя, это имело бы смысл. Я никогда не слышал о Гулливере или о том фильме, если только это не какой-нибудь американский фильм категории В, малобюджетная коммерческая кинокартина, но ты прав. Моя причуда – гигантификация», – пояснила Юй. «Я могу увеличиться от моего роста до 20 метров 62 сантиметров. Довольно удивительно, правда?» Блондинка просияла и даже закрыла глаза, когда рассказывала о себе.